Глава 4. Город Чандлер расположился у подножия скалистых гор на высоте 7000 футов, и поэтому воздух здесь был всегда довольно разреженный, чистый и прохладный. Летом в течение дня бывало очень приятно, но как только солнце садилось, приходилось доставать шали. Сидя рядом с Ли, Блэйр жадно вдыхала прозрачный горный воздух. Она и не представляла, как ей не хватало его. Они не проехали полумили, как в облаке пыли к ним подскакал человек на взмыленной лошади и выкрикнул имя Леандера. — Вестфилд, нужна помощь! На Ривер-стрит женщина пыталась убить себя! Блэйр никогда не видела этого человека раньше и была бы рада никогда его больше не встречать. Такими изображают игроков в азартные игры. Черные-черные волосы, маленькие усики, но что хуже всего, он нагло ухмылялся, разглядывая ее. Он снял шляпу с узкими полями и махнул ею в сторону Блэйр. — Я, конечно, понимаю, вы, может, заняты, док. Блэйр посмотрел на Ли и увидела, что он колеблется, и поняла, что все зависит от нее. — Я поеду с тобой, Ли. Может быть, я чем-то помогу? Мужчина сказал. — Ривер-стрит не место для леди. Может, мне следует за ней присмотреть, пока вы займетесь самоубийцей? Но Ли щелкнул кнутом над головой лошади и крикнул Блэйр. — Держись! Блэйр ударилась о спинку сиденья и попыталась за что-нибудь ухватиться. Ли помчался, как на крыльях. Она дважды в ужасе закрывала глаза, когда Ли чуть не столкнулся с тремя другими повозками. Люди замечали его издалека и заблаговременно очищали путь. Несколько раз она услышала подбадривающие возгласы и поняла, что вид мчащегося по улицам Ли знаком горожанам. Он остановил лошадь на самой северной окраине города, за рекой Тиджерас, между двумя железнодорожными линиями. Блэйр здесь никогда не была, да ее и не интересовало это место. Одним движением он схватил свой чемоданчик, спрыгнул на землю, привязал лошадь и приказал Блэйр оставаться в коляске. Однако Блэйр последовала за Ли в дом с красными огнями над входом. Ли поднимался по лестнице, словно знал, куда идти. Блэйр огляделась. Казалось, все вокруг было красным. Стены, ковры, обивка мебели. А то, что не было красным, было сделано из очень темного дерева. На верхней площадке лестницы она увидела сбившихся в тесную кучку полуодетых женщин. Когда она приблизилась к ним, они попятились от двери. — Мне нужна помощь! — услышала Блэйр голос Ли, проталкиваясь сквозь присутствующих. Ли взглянул на нее. — Я же велел тебе оставаться в коляске! На кровати перед ним лежала бледная, худенькая молодая женщина, скорее даже девушка. Она корчилась от боли. Блэйр предположила, что она выпила какое-то дезинфицирующее средство на спиртовой основе. — Карболку? — спросила Блэйр, и, увидев, что Ли вытаскивает из чемоданчика приспособление для промывания желудка, тут же поняла, что надо делать. Она не стала терять ни секунды. Она властно приказала трем женщинам, на одной из которых не было ничего, кроме корсета и тонкого черного капота, держать руки и ноги девушки. А еще одну послала за полотенцами. Вошедшую в комнату высокую, хорошо одетую женщину, которая, судя по ее лицу, прекрасно умела отдавать приказания, Блэйр отправила за двумя плащами. И когда они были доставлены, она стала следить за Ли, и как только у того освободились руки, надела на его прорезиненный водоотталкивающий плащ. Второй она надела поверх платья сестры. Ли говорил с девушкой, успокаивал ее, даже когда проталкивал свое приспособление ей в пищевод. Карболка сделала свое дело. Вывела наружу содержимое желудка. При этом все в комнате оказалось заляпанным. Слабая, судорожно кашляющая, покрытая грязью девушка вцепилась в Ли, он поддерживал ее, а Блэйр тем временем спокойно организовывала уборку. — Не так уж и страшно, — сказал Ли, продолжая поддерживать девушку, которая теперь заплакала. — Успокойся, выпей это. И подал ей воду и две таблетки. Он не отпускал ее до тех пор, пока она не расслабилась и не заснула. Бережно опустил ее на постель и повернулся к высокой женщине, которую Блэйр посылала за плащами. — Вымойте ее и приведите завтра в больницу. Я хочу с ней поговорить. Женщина молча кивнула, глядя на Ли большими глазами, в которых читалось преклонение. Она повернулась к Блэйр. — Надеюсь, вы цените этого человека, дорогая. Таких, как он, немного. — Он? Взгляд Ли заставил ее замолчать. — Нам надо идти. — сказал он и с удивлением посмотрел на плащ, который все еще был на нем, потом на стоящую у постели больной Блэйр. — Я узнала это от своей сестры-врача, — ответила она на немой вопрос и внезапно заволновалась, как расценит Ли ее помощь в этой истории с девушкой. Но Ли уложил инструменты, взял ее за руку и вывел из комнаты, не сказав ни слова. Люди вокруг них бормотали слова благодарности, но взгляды их были безрадостными, и Блэйр поняла, что молодые женщины думали о том, что каждая из них могла оказаться на месте этой девушки. — Ты часто сюда приезжаешь? — спросила она Ли, пока они спускались по лестнице. — Раз в неделю кто-нибудь из врачей бывает здесь по той или иной причине. Думаю, я бывал здесь столько же, сколько и другие. Когда они подошли к экипажу, Ли остановился перед Блэйр, и она поняла, что он сейчас скажет ей, кто она такая. — Я очень благодарен тебе, что ты поехала на вызов со мной, и мне не пришлось сначала отвозить тебя куда-нибудь. Для меня это значило больше, чем ты можешь себе представить. Она облегченно улыбнулась. — Ты так хорошо все сделал, быстро и осторожно, как только можно. Чуть улыбнувшись, он тронул волосы у нее на виске. — Ты опять говоришь, как Блэйр. Но все равно. Спасибо за комплимент. В медицинской школе, где училась Блэйр, был преподаватель, который предупреждал их, что истинным несчастьем молодых женщин-врачей является их удивительная способность влюбляться в мужчин лучших хирургов. Он также сказал, что женщине-интерну достаточно увидеть, как такой врач удаляет кисту на яичнике, а эта операция сложная, чтобы тут же потерять голову. Но в эту минуту Блэйр думала, что Ли один из самых красивых мужчин, которых она когда-либо видела. Он прекрасно провел всю процедуру, но что поразило ее больше, это его сострадание. Когда он наклонялся, чтобы поцеловать ее, она осознала, что хочет его поцелуя сама, как Блэйр, а не Хьюстон. Она отвернулась. Леандр тут же убрал руки, и ярость в его глазах испугала Блэйр. Он отвернулся, но гнев сквозил в каждом его движении. На мгновение Блэйр охватила паника. Ведь сейчас она Хьюстон, а не Блэйр. И, конечно же, должна поцеловать любимого мужчину. Блэйр схватила его за руку. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза сверкали злостью, и ей потребовалось большое мужество, чтобы не отступить. Она решительно обняла его за шею и прикоснулась губами к его губам. Он стоял как каменный, не двигаясь, не отвечая на ее поцелуй. Доктор Леандр Вестфилд, без сомнения весьма избалованный мужчина, пронеслось у нее в голове, если так сурово наказывает свою невесту за отказ в поцелуе. И поскольку он по-прежнему стоял, не вызывая никаких эмоций, она восприняла это как вызов, как первый год ее учебы в медицинской школе. Она поднялась на цыпочки и добавила немного страсти в свои действия. Она не была готова к его реакции, ничто в ее жизни до сего момента не подготовило ее к этому. Он схватил ее лицо в ладони, наклонил ей голову на бок и закрыл рот поцелуем с такой страстностью, что у нее перехватило дыхание. Ее реакция была под стать. Она прижалась к нему всем телом и только крепче обняла, когда он просунул колено между ее ног и раздвинул ее губы языком. — Прошу прощения, — со смешком произнес чей-то голос, но лишь через несколько секунд Ли оторвался от нее. Блэйр стояла с закрытыми глазами и подумала с удовлетворением, что позади нее коляска, иначе она, пожалуй, упала бы. Она смутно видела этого ужасного мужчину-игрока, который ухмылялся, даже говоря с Ли, но ей было все равно. Возможно, репутация Хьюстон погибла навеки, но сейчас Блэйр думала об этом меньше всего. — Готова? — услышала она мягкий голос Ли у своего уха, когда мужчина ушел. Она чувствовала тепло его тела рядом с собой. — К чему? — пробормотала она, открывая глаза. — Хьюстон, нам не обязательно ехать на прием, — сказал Ли. Блэйр выпрямилась и вспомнила, кто она такая, где находится и что рядом жених сестры. — Нет, мы едем, — застенчиво произнесла она, стараясь не встречаться с ним взглядом и делая вид, что не замечает его рук на своей талии, задержавшихся там значительно дольше, чем требовалось, чтобы подсадить ее в экипаж. Устроившись, она не отводила глаз от дороги. — Так вот почему Хьюстон любит его, — подумала она. А она-то волновалась, что они слишком холодны наедине. Она мельком взглянула на него. Когда он повернулся, его глаза сияли и искрились. В них был призыв. Она слабо улыбнулась и приказала себе думать об Алане. Алан. Алан. Кое-как Блэйр удалось взять себя в руки, Но чувства ее находились в смятении, и она не обратила внимания на то, что Ли переехал через реку и направился в укромный уголок Фентон-парка. Перед ними расстилалось озеро Миднайт. Ли остановил экипаж недалеко от эстрады для оркестра и подошел к Блэйр, чтобы помочь ей выйти. — Почему мы остановились? — Я не могу избавиться от запаха карболки и подумал, что свежий воздух поможет нам в этом. Он улыбнулся и приподнял ее, высаживая из экипажа. Ей пришлось отвернуться, иначе бы она снова оказалась в его объятиях. — Ты очень хорошо сегодня действовал на вызове. — Ты уже это говорила, — ответил он, отпуская ее. Затем достал из кармана сигару и закурил. — Почему ты поехала сегодня со мной? Раньше ты никогда этого не делала. Блэйр напряглась, лихорадочно соображая. — Наверное, потому что я очень волновалась сегодня днем. Ты казался ужасно сердитым, — сказала она, надеясь, что ее слова звучат правдиво. Он склонил голову на бок и смотрел на нее сквозь облако дыма и лунный свет. — Похоже, раньше тебя это не волновало. — Боже, во что я влипла, — подумала Блэйр. И почему Хьюстон не предупредила ее, что Ли может заговорить об этом? — Да нет же, волновала, — сказала она, отворачиваясь и кладя руку на край эстрады. — Я всегда переживаю, когда обижаю тебя. Я постараюсь больше так не делать. Он молчал так долго, что она повернулась и посмотрела на него. У него опять был тот же зовущий взгляд. — Ли, ты заставляешь меня краснеть. Разве нам не пора на прием? — К черту, Хьюстон, — подумала она. Опять она позволила сестре вовлечь себя в предприятие, которое доставит ей, Блэйр, массу неприятностей. Она надеялась, что лицезрение огромного дома хотя бы стоит такой жертвы. Рука Ли медленно коснулась ее руки. Она отступила и уперлась спиной в деревянную эстраду. Он бросил сигару и сделал шаг в ее сторону. Чуть улыбнувшись ему, Блэйр подобрала юбки, взбежала по ступенькам на эстраду и остановилась в центре. «Мы давали здесь такие славные концерты!» — начала она, пятясь, потому что он шел к ней. «Я была в розовом и белом, и...» Она осеклась. Он стоял перед ней, а отступать было больше некуда. Чувствуя тепло его тела рядом со своим, Блэйр взглянула на Ли, он протянул к ней руки, и она приблизилась к нему. Не было никакой музыки, кроме звуков ночи. Но Блэйр могла с уверенностью сказать, что когда Ли закружила ее по эстраде, заиграли скрипки. Юбки перекинуты через руку, глаза закрыты, и она двигается словно во сне, не думая ни о чем, кроме этой минуты. А когда он, не останавливаясь, притянул ее ближе, его ноги прижались к ее ногам, она отдалась чувствам, никогда прежде ею не испытанным. Находясь в его объятиях, она не сознавала ни течения времени, ни того, что играет роль сестры, ни того, что мужчина, с которым она так близка, чужой ей. Не было ни прошлого, ни будущего. Существовало только настоящее. Когда он начал целовать ее шею, щеку, висок, Блэйр прильнула к нему, обвела его шею руками, ее движения в танце замедлились, наполнились соблазном. — Ты говорила, что можешь быть другой, — прошептал он, но Блэйр не услышала ни слова. — Ну, поцелуй меня, прежде чем мы поедем. Только часть слов достигла ее сознания. Ей не хотелось уезжать, она хотела, чтобы это не кончалось. И когда Ли поцеловал ее снова, она еще больше ослабла. Ему пришлось поддерживать Блэйр, иначе у нее просто подкосились бы ноги. Он отступил назад, и какое-то мгновение она не двигалась. Глаза закрыты, голова запрокинута. Когда же она взглянула на него, он улыбался, он казался счастливым, чего она никогда раньше не видела. Она улыбнулась ему в ответ. — Пойдем, моя радость, — засмеялся он, все еще не выпуская ее из рук. — Я хочу показать тебя миру. Когда Ли посадил Блэйр в экипаж, мозг ее снова заработал. Вечер шел не так, как она предполагала. Блэйр собиралась выяснить, выходит ли ее сестра замуж за достойного человека, но вместо того, чтобы проводить научные изыскания, она переставала соображать каждый раз, как Ли прикасался к ней. — Немыслимо смешно. — Что? — спросил Ли, сидя рядом с ней. — Что? У меня внезапно жутко разболелась голова. Мне лучше вернуться домой. — Дай мне посмотреть. — Нет, — сказала Блэйр, отодвигаясь от него. Он взял ее за подбородок длинными сильными пальцами и приблизил свое лицо к лицу Блэйр. — Не вижу никаких признаков боли, — прошептал он. — Разве что вот эта маленькая вена, — добавил он, целуя ее висок у корней волос. — Ну как, помогло? — Пожалуйста, — прошептала она, пытаясь отвернуться. — Пожалуйста, не надо. После долгой ласки он тронул поводья, и они поехали из парка. Блэйр приложила руку к груди, к сильно бьющемуся сердцу. — По крайней мере, мы будем на людях, — подумала она, — а потом он отвезет ее домой, и она снова сможет быть сама собой, и оставит этого опасного человека там, где ему и следует быть, в руках сестры. Позже кто-то говорил Блэйр, что у губернатора и в самом деле был прием, что она была там, была представлена губернатору и отвечала весьма связно. Но сама она ничего не помнила. Все эти несколько часов она провела, казалось, в объятиях Леандера, скользя в танце по зеркальному паркету и не видя ничего, кроме его глаз, все больше погружаясь в их зеленый омут. Она помнила, что несколько человек сказали ей, что никогда она не выглядела милее, а лишь счастливее. Задавали 1000 вопросов о свадьбе, а Блэйр ответов не знала, но это не имело никакого значения, потому что Ли каждый раз опять уводил ее танцевать. Если они и разговаривали, она не могла вспомнить о чем. Она думала только о его руках, глазах и о тех чувствах, которые он в ней вызывает. Только когда мальчик принес Ли записку со срочным вызовом, она очнулась и поняла, что волшебная ночь закончилась. Она почувствовала себя Золушкой, которая должна теперь заплатить за прекрасную ночь. — Можешь остаться здесь, а я попрошу кого-нибудь отвезти тебя домой, — сказал Ли. — Или поедем со мной. — С тобой, — только и сказала она, и он провел ее к своему экипажу, уже поджидавшему его. Они молча ехали по тихим улицам Чандлера, и Блэйр понимала, что в голове у нее нет ни одной связной мысли. Он придвинулся, взял ее руку в свою. Она посмотрела на него, он улыбнулся. На секунду Блэйр вспомнила о своей сестре и осознала, что именно она должна быть здесь, что все, происшедшее этим вечером, слишком личное, чтобы рассказывать другим, и что все улыбки и поцелуи предназначались Хьюстон, и Блэйр не имела права вторгаться в их любовь. До этого вечера она не представляла, насколько сильной является связь между близнецами, такой сильной, что через нее она ощутила связь и с этим мужчиной тоже, и почти почувствовала, что любит его. — Тебе тепло? — спросил Ли. Она кивнула. — Тепло, холодно, голова трезвая и пьяная, — подумала она. Ли остановил экипаж перед домом, которого Блэйр никогда раньше не видела. — Здесь живет твой пациент? Я думала, что мы едем в больницу. Ли поднял к ней руки. — Мне приятно думать, что мое присутствие заставило тебя не узнать дом, который мы выбрали. Прежде чем Блэйр смогла скрыть свой ужас, он продолжил. — Я подумал, что мы могли бы обсудить свадьбу. Мы мало разговаривали последнее время. — А как же твой пациент? Может быть, мы... Он поставил ее на землю. — Нет никакого вызова, нет никакого пациента. Мне нужен был предлог, чтобы уйти оттуда, и, боюсь, я использовала свою профессию. Ты ведь не против? — Мне действительно нужно домой. Уже поздно. А мама может и не ложиться, дожидаясь меня. — А, по-моему, твоя матушка любит поспать. И ты пожалеешь, если разбудишь ее. — Ну да, правда. Но с приездом Блэйр она изменилась. Видя, что он озадаченно нахмурился, она улыбнулась и быстро сказала, что с удовольствием поговорит о свадьбе. Она поспешила за ним, надеясь, что он не станет задавать ей слишком много вопросов. Внутреннее убранство оказалось очень приятным, сочетавшим женственность и присутствие мужчины. Блэйр не сомневалась, что оделывала дом Хьюсон. В камине в гостиной горел небольшой огонь, смягчая прохладу, присущую этой горной местности. А перед ним стоял низкий стол со свечами, жареным цыпленком, икрой, устрицами, шоколадными трюфелями и 4 серебряными ведерками со льдом и французским шампанским. Вокруг стола были разбросаны мягкие подушки. Блэйр взглянула на Ли, стоявшего перед камином, потом перевела взгляд на угощение, шампанское и подумала. — Я попала в переделку.